Если раньше Ленин мог пытаться сваливать вину за расколы на съездах на кого-то еще, то теперь ни у кого не было иллюзий, кто среди марксистов является профессиональным раскалывателем. Именно во Франции Ленин, возможно, реагируя таким образом на попытки старых товарищей выйти из-под его контроля, перестает заботиться о том, чтобы выглядеть адекватным. «Не нравится? Скатертью дорога, любезные! Мы сделали все, чтобы научить вас марксизму!» Осознавая, что вызывает у партийных ветеранов аллергию, Лядов открыто отказался участвовать в спорах из-за империуманизма и думской деятельности, а я наплевист. Он еще бешеней, идет на размежевание. Париж — это та пустыня, по которой 40 лет большевистский Моисей водил свой народ. Кто смог выжить там и остаться ленинцем, тот и остался. Любопытно, что при всем вменявшемся ему цинизме, беспринципности, сумасшествии, Ленин производит на очень и очень многих наблюдателей впечатление человека, чьи отталкивающие черты, безусловно, перекрываются симпатичными. Главное его достоинство состоит в том, что он хорошо знает, что надо делать в каждый конкретный момент. И даже если он занят всего лишь добиванием подраненных товарищей конкурентов, все равно ясно, что он делает это, потому что у него есть план и четкое видение задач момента, а не от растерянности и непонимания, как дальше делать революцию в таких условиях. Какой бы трикстерской ни казалась товарищам деятельность бешеного велосипедиста, они осознавали, что в момент кризиса Ленин сумеет перепрыгнуть с велосипеда на броневик, опереться, то есть, на выстроенную им структуру, которая пусть и не соответствовала заявленным целям и состояла из потерявших всякий романтический флёр типов, оказалась эффективнее и надежнее других, честных и прозрачных, которые не смогли выдержать работы в кризисных условиях. Доводы самого Ленина против обвинений в неадекватности, как всегда, лежали в риторической плоскости и основывались на неких сомнительных прецедентах и соблюдении процедурных формальностей. Вы спрашиваете, законно ли было вышибание Богданова? Но правда ли, что тот ничего такого не делал, не создавал никаких фракций, не пропагандировал отзавизм и богостроительство, а тут пришел Ленин и устранил его, захапав таким образом имущество всей фракции? Не так же ли и рабочие дельцы в 1899-м кричали, что экономизма никакого нет, а что вот Плеханов украл типографию? А не так же меньшевики в 1903-м, что, мол, не было у них никакого поворота к рабочедельчеству, а Ленин все равно вышиб Потресова, Аксельрода и Засулич? Так же или не так? В глаза смотреть. А то-то. И это не мне следует каяться за отлучение Богданова, а вам, тем, кто спекулирует на заграничных любителях скандальчика, сенсации, кто макает свое перо в желчь, кто в помойное ведро, с сожалением констатировала одна русская газета по поводу всех этих дрязг. Проще было заткнуть уши и отойти от партийной работы, как Красин, как Ржижановский, как Красиков, как Тюрюпа. Философские и организационные боестолкновения с Богдановым, закончившиеся трагической, без преувеличения, потерей рабочей единицы, которая оказалась бы крайне полезной Ленину после октября 1917-го, в самом деле наводят на подозрение, что Ленин выпихивает своего товарища из руководящего состава не то из-за денег на счетах БЦ, не то из-за опасений, что тот займет его место лидера партии. Каждый, кто пристально взглянет на эту свару глазами наблюдателя 1909-1910 годов, убедится, что впечатление верное. Однако ж, если перевернуть бинокль, то выяснится, что от Богданова, пожалуй, вправду был смысл дистанцироваться. Тот хотел в 1909-м действовать методами 1905-1906 годов, да еще и утягивал за собой высококачественную перспективную часть партии «Авангард» и выставлял Ленина сначала на Капри, потом в Болонье, по сути, меньшевиком, что действительно только запутывало малосведущих партийных прозелитов. Жизнь меж тем ушла вперед и требовала другого подхода, ну да, временно оппортунистского. Впрочем, и самые отпетые ленинисты должны согласиться, что Ленину следовало бы гнуть свою линию поизящнее. А еще лучше сохранить Богданова, не приносить его в бессмысленную жертву своей воли к власти. По большому счету, проще всего при оценке этой батрахомиомахии задним числом исходить из того, что Ленин был поразительно незлопамятным, и когда его враги соглашались на сотрудничество, на его, Ленина, условиях, никогда не отказывал им. Если бы Богданов смирился с макиавелизмом Ленина и взял на себя труд понять логику момента, то наверняка был бы реабилитирован и вовлечен в работу. Ленин никогда, в сущности, по личным причинам никому не отказывал. Его сектантская партия была открытой церковью. Богданов, однако, сначала пытавшийся стучать кулаком по столу, мы, бывшие члены БЦ, заявляем, что не хотим участвовать во всей этой панаме. Воззвание группы «Вперед», выпущенное в Париже в феврале 1910 года, не простил. Расправившись с Богдановым, Ленин с наслаждением погрузился в новые панамы. Разумеется, его маневры, направленные против меньшевиков, не ускользнули от внимания окружающих. Ясно было, что Ленин ведет дело к тому, что большевистская луна окончательно оторвется от планеты РСДРП и лишь дожидается удобного момента, чтобы провернуть процедуру развода с максимальной для себя выгодой. Не исключено, если слухи про роман с Арманд имели под собой основание, что одновременно Ленину приходится размышлять и о разводе в матримониальном смысле. Раздражала ли его нелепость этой параллели семейной и политической жизни, или он даже не ощущал ее? Француз Рапопорт припоминает, что в 1911 сказал Ленину: «Я не понимаю пользы этого раскола. У нас во всех партийных учреждениях большинство. Мартов находится от вас на расстоянии розги. Зачем же надевать на него столыпинский галстук?» Он улыбнулся, махнул рукой и сказал: «Надоело возиться». У него было достаточно оснований сослаться на свою усталость и выбить из-под затянутых в петли меньшевиков табуретки. В январе 1910-го меньшевики вытащили Ленина на пленарное собрание Центрального комитета. Присутствовавшие там марксисты, 14 членов с решающими голосами и несколько с совещательными, представляли озлобившиеся в эмиграции группировки, озлобившиеся не только из-за неудачи революции и сомнительности дальнейших перспектив в условиях столыпинской реакции в России, но и из-за деятельности Ленина. Меньшевики дановско-мартовского толка пытались набросить Ленину крюки на ребра, потому что полупризрачный большевистский центр, официально не существовавший, продолжал распоряжаться деньгами. Шмитовское наследство, тифлисская экспроприация, которые мало того, что не поступали в общепартийную кассу, но еще и тратились на то, чтобы покупать лояльность комитетов именно большевикам, а не меньшевикам. Со стороны Ленина это была опасная игра. Формально именно ЦК должен был распоряжаться партийными деньгами. Ленину пришлось уйти в глухую оборону. И если бы не меньшевики-партийцы с плехановскими шевронами на рукавах, а также бундовцы и группа Троцкого, то Дан с Мартовым просто вышибли бы его из партии. Заседающие ограничились компромиссными решениями. Ленин не потерял все, но сохранил немногое. Еще одна репетиция Брестского мира. Был официально закрыт «Пролетарий», хорошая, бойкая газета, которую делали Ленин с Богдановым. Предполагалось, что свои литературные таланты Ленин будет отдавать официальному центральному печатному органу партии «Социал-демократу». Группа «Вперед», каким бы странным и противоестественным ни был этот направленный против Ленина альянс правых меньшевиков-ликвидаторов и левых ультиматистов-отзывистов, также обзавелась статусом официальной группы внутри партии. БЦ ликвидировали. Под нажимом нового большинства Ленину пришлось вывернуть карманы и отдать присвоенные им деньги, заначив лишь 30 тысяч франков на покрытие собственных фракционных расходов. Организационное поражение было еще горше. Большинством ленинцы оставались только в редакции «Социал-демократа», но не в ЦК. И на них, на нем колодой висел этот враждебный ЦК, который его заставили признать и с которым он не мог ничего поделать. Все яснее вырисовывались единственная перспектива и единственный способ игнорировать этот плохой ЦК, объявить его недействительным и сколотить свой собственный. Пусть даже первое время тот будет производить впечатление самозванного. Неудивительно, что общепартийные съезды, конференции и пленумы после 2010 года проходят все реже и реже. Сентиментальную скрипку тошнило от одной мысли оказаться в одном помещении со свирепым контрабасом, тогда как любое прикосновение к дирижерской палочке вызывало рев сирен. Не меньше ликвидаторов Ленина раздражают примиренцы. Не бе, не ме. Те, кто хотел бы ради единства партии помирить его и Мартова, и Богданова, и всех-всех-всех. Чего ради мириться, если есть способы перелавировать всех? У них не было сил его контролировать, тогда как он, спекулируя на стремлении России к единству, стравливая между собой российский оргкомитет и заграничный, бойкотировал, разгруппировался, стоял на каждом углу с табличкой «Я за объединение» и под сурдинку заставлял тех, до кого мог дотянуться, принимать резолюции, которые проводили и закрепляли его фракционную политику. Ленин потратил массу усилий, чтобы в январе 1912-го никто из посторонних, ни одна живая душа, не попал в Прагу на сугубо его ленинскую конференцию, куда делегаты отбирались вручную, часто самым циничным из возможных способов. «Если бы в известной организации, — поучал Ленин своих эмиссаров, — 100 человек оказались меньшевиками или троцкистами, и налично имелось в ней 5 большевиков, то делегата на конференцию должно послать именно от этой пятерки, а не от остальных 100 лиц». Отобранным счастливчикам было дано строжайшее указание не привлекать к себе внимания, съезжаться в столицу Богемии максимум подвое и выдавать себя за кого угодно, кроме русских. К сожалению, руководящие инстанции забыли предупредить путешественников, что характерным признаком русских считалась манера носить галоши. Так что первое, что любой пражанин, среди которых попадались люди приметливые, например, писатель Кафка или университетский преподаватель Эйнштейн, моментально и безошибочно узнавал о конспираторах — это их национальность. Чешские товарищи, обнаружив, что Прага наводнена людьми в галошах и папахах, и следы ведут к ним, пришла в ужас, и в считанные часы договорились с дружественным владельцем магазинов готовой одежды Странским о бартере для особенно бросающих в глаза русских. За предоставленные им костюмы приличного вида хозяин получил рекламные площади в социал-демократических изданиях. Но и этот камуфляж, похоже, не уберег делегатов от чрезмерного внимания посторонних. Местные газеты, правда, сильно постфактум, сочтут приемлемым напечатать заметку о том, что русские революционеры предавались в пивных кутежам. Сначала делегаты едва не придрались, после того, как Ленин, приказавший рассредоточиться по разным местам, распорядился выделить кого-нибудь, кто бы поселился с ним, большевика, кому выпало по жребию, тот бесновался от восторга. «На мою долю выпало, на мою долю!» Он забраковал. «Нет, батенька, вы же большой анархист по натуре. Боюсь, не поладим». После чего, вопреки всем демократическим процедурам, ткнул в делегата, которого сам выбрал: «Пойдете со мной». Потом некоторые чересчур совестливые депутаты пробовали бунтовать против статуса собрания, требуя обозначить его как можно скромнее и уж тем более не выбирать самим Центральный комитет. «Вы что?» Затем Ленин, после того, как вечером в одном пиджаке ушел в одиночку кататься на коньках, заболел, и пришлось вызывать к нему Семашко. Семашко, разумеется, приехал на конференцию не в качестве врача, а в качестве большевика. Он сделал доклад о страховании рабочих, особенно уместный здесь, в городе, где в одной из страховых компаний работал человек, умудрившийся изобрести то, что сейчас известно как строительная каска. За это открытие, которое уберегло многих рабочих от смертельных производственных травм, его даже наградили медалью Американского общества техники безопасности. Пражанина этого звали Франц Кафка. Еще одно странное совпадение состоит в том, что по утверждению Мирослава Иванова, автора дотошного журналистского расследования «Ленин в Праге», главный герой, возможно, проживал в январе 1912-го на квартире у некоего Франца Кафки. Разумеется, совпадение. Несмотря на все эти приключения и совпадения, конференция все-таки состоялась. Организационная машина Ленина работала с немецкой четкостью. Доклады о положении с мест допускались только заранее, за кулисами утвержденные. Ленин едва успевал пускать по столам составленные им еще в Париже резолюции «Подписываем, товарищи». Один из делегатов, представлявший плехановцев, подал было заявление, что хотя и продолжит присутствовать на заседаниях, не считает конференцию общепартийной. Ленин не растерялся и поставил на голосование, допустимо ли вообще здесь такого рода особые мнения. Проголосовали, что недопустимы, и лишили бунтаря права голоса. Тот, обескураженный жестокостью товарищей, не выдержал и здесь же расплакался. Историческое значение Пражской конференции, несомненно, как и то, что из 18 участников двое были действующими провокаторами, депутат Думы Р. Малиновский и А. Романов, и один как раз планировал оформиться на службу в полицию. Речь о депутате Думы Шурканове. Но поскольку прошлое не то, в чем следовало копаться этим людям, иначе первое, что выяснилось бы, что мандаты у подавляющего большинства депутатов были добыты крайне сомнительным образом, то всех провокаторов они благополучно проворонили. Что касается Ленина, то у него было много других поводов проявить свою бдительность. Тот самый делегат ЕП, Степан Ануфриев, которого Ленин забрал к себе жить, в один из дней обратил внимание, что какой-то субъект усердно фотографирует соседний дом. Это крайне встревожило его компаньона. Тот устроил меры предосторожности, а также запретил идти к месту проведения конференции вместе на том основании, что если меня сфотографируют, то мой снимок будет помещен в газете. Это еще полбеды. Но если и вы вместе со мной попадете на фотографию, попадетесь в лапы. Также конспиративно, делая вид, что они не имеют отношения друг к другу, Ленин сводил участников конференции, из которых чуть ли не половина к тому времени уже стала членами ЦК, а вторая — кандидатами, на экскурсию по пражским достопримечательностям. Внимание самого Ленина, говорят, привлекла на Карловом мосту надпись на иврите «Кадуш, кадуш, кадуш», труднообъяснимым в рамках традиционной версии истории, образом сделанной на кресте, а также на оперу «Евгений Онегин». Делали большевики вид, что не понимают ни слова, ни в одной арии, история умалчивает. В Париж Ленин вернулся в прекрасном настроении, насвистывая, надо полагать, что день грядущий мне готовит. Франция не была похожа на идеальный мангал, откуда можно было бы раскочегарить партию после кризиса 1907 года, не говоря уже о том, чтобы возродить ее из холодного пепла. Далеко от России, трудно налаживать связи с российскими организациями и тем более контролировать их. Зато Франция была прекрасным местом для того, чтобы, поплевав на руки, расколоть покрытый глубокими зазубринами партийный чурбан окончательно. Именно Париж, город интриг, и подводил Ленина по сути к самозванчеству, подталкивал под монастырь к бонапартизму, и Ленин не преминул сполна воспользоваться этой возможностью и явить миру РСДРП нового типа. Тема раскола закрыта, жизнь продолжается. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, лучше две маленькие рыбки, чем один дохлый таракан. Конечно, лучше. В партию, раздираемую войной лидеров, можно было подослать провокаторов, и она от этого рушилась, но если партией руководит один, заведомо честный Бонапарт, то его-то ведь точно нельзя было подменить. Пожалуй, после этого фе аккомпли можно было и уезжать из Парижа. Чего зря людям глаза мозолить. Пражская конференция, этот скандальный политический бурлеск Ленина, была точкой невозврата во всех смыслах. И Ленин зависел не только от мнения меньшевиков. Среди прочего, ему нужно было объяснить откол своей думской фракции РСДРП, которая могла ведь и не признать итоги конференции. Были такие опасения. Ленин специально ездил в Берлин встречаться с ними. После пародии на демократическую процедуру выборов нового ЦК и, хотя и не зафиксированного резолюциями, но подразумеваемого изгнания из партии Мартова, Дана, Троцкого, Богданова, если они не в ленинской партии, то где? Правильно, нигде. Ленина обвиняют в бонапартистском перевороте в российской социал-демократии, и он, похоже, даже не является выступать в апреле на торжественном вечере в честь юбилея Герцена. С начала весны Ульяновы принялись в письмах жаловаться родным, что Париж становится дороговат, и поэтому уже летом они подумывают переехать в восточный пригород Фонтене за Винсентским лесом и жить там дачниками круглый год. Эти охи, по-видимому, означали, что травля после Пражской конференции становилась невыносимой и в бытовом смысле. Официально об образовании им новой социал-демократической партии, на том основании, что Центральный комитет старой партии уже более двух лет как перестал функционировать, Ленин уведомил Международное социалистическое бюро в апреле 1912-го. Ввиду того, что вскоре предстоят выборы в Государственную Думу, Н. Ленин берет на себя инициативу образования нового Центрального комитета без представительства в нем заграничных организаций. Регистрировать или не регистрировать эту новую партию в бюро не понимали, ведь от РСДРП там было два делегата — Ленин и Плеханов, а заявление было подано от одного. Насколько он полномочен? А пока иностранцы, никогда не сталкивавшиеся с попытками приватизации партии, напоминавшими нечто среднее между рейдерским захватом бизнеса и ограблением поезда, теребили подбородки, жизнь подбрасывала на стол все новые карты. Апрель 1912-го стал переломным моментом всей второй эмиграции. Лед вдруг тронулся и в прямом, и в переносном смысле. Заявление Ленина о регистрации новой партии попало в русские газеты и вызвало дикий всплеск ненависти к нему. Отовсюду, теперь уже не только из Парижа, но и из других эмигрантских центров, на него посыпались проклятия, оформленные как резолюции протеста. В середине марта в Париже собираются представители шести групп, которые теперь уже не скрывают свой общий знаменатель. Они антиленинские, чтобы объявить съезд партии в Праге со всеми его резолюциями недействительным. Плеханов наложил анафему на двоих участников Праги, якобы представлявших там его фракцию. На всех перекрестках орали с пеной у рта о необходимости объединения против взорвавшегося узурпатора Ленина из доклада шпиона Брендинского. Троцкий планирует настоящий всеобщий съезд летом в Вене. Толстокожий, однако, при случае чуткий на разного рода настроения, Ленин в письме Анне Ильиничне констатирует, что все группы, подгруппы ополчились против последней конференции и ее устроителей, так что дело буквально до драки доходило на здешних собраниях, подумать только. 15 апреля произошла катастрофа века, «Титаник», и вину за нее тоже можно было косвенно возложить на потерявшую берега буржуазию. Вот он, ваш капитализм, приплыли. А пролетарский-то айсберг будет пострашнее. Мы не знаем, как комментировал политический аналитик Ленин гибель «Титаника», но наверняка воспринимал ее как знак не то гибели Старого мира вообще, не то старой версии РСДРП. 17 апреля царское правительство устроило ленинские события. Дикий расстрел рабочих, подтверждающие ленинские прогнозы о начале нового революционного подъема. В начале весны Ленин узнает от большевистского депутата Думы Полетаева, что один молодой большевик унаследовал от своего отца, казанского купца, крупную сумму, из которой готов инвестировать в газету партии, партии нового типа, 3000 рублей. В апреле Полетаев получает в Петербурге разрешение на выпуск легальной ежедневной газеты «Правда», которая должна была подменить собой еженедельную «Звезду». 22-го вышел первый номер, и неплохо расходится, по несколько десятков тысяч экземпляров. У «Звезды» было 50-60 тысяч. И если разного рода заграничные инстанции, прежде всего немецкие социал-демократы, каутские компании, склонялись к тому, чтобы на основании формальных признаков игнорировать претензии Ленина на бренд партии и право формировать ЦК, то соотношение сил в самой России выглядело скорее в его пользу. Какими бы подозрительными ни казались способы отбирать делегатов для Пражской конференции, съезд это был или своз, но кого-то же им все-таки удалось убедить поставить свои подписи под резолюциями, а значит, комитеты за него. Стратегия самого Ленина образца весны 1912 года воспроизводила то, что хорошо зарекомендовало себя за 10 лет до того. Просунув своих людей в наибольшее число комитетов, сохранять себя и своих паче зеницы ока, не ввязываться в склоки и диспуты, быть потише и поосторожнее, мудрый аки змеи и кроткий аки голуби, ждать, удастся ли силам реакции повернуть историю вспять, причем не за границей, где одни болтуны, а в России, сумеют ли меньшевики объединиться с впередовцами и троцкистами против ленинцев там, или признают, что ленинцы, да, перешли границы дозволенного, но, по крайней мере, выглядят смелее, наглее и изобретательнее всех прочих. Троцкий мог сколько угодно дергать за язык свой колокол, созывая Венскую общепартийную конференцию. Ну, разумеется, Ленин и в мыслях не имел принимать в ней участие. Кто вообще все эти люди? Что это за общепартийное без большевиков? Хуже было другое. Большинство голубей, вернувшихся из Праги в Россию, оказались перехваченными. Это не было катастрофой. Резолюции подписаны, решения зафиксированы, но означало, что при всей конспиративности деятельность большевиков абсолютно прозрачна для полиции. Провокаторы настолько близки к РСДРП, что проще всего было предположить, что против партии играет сам ее руководитель по азиевской модели. Чтобы ни у кого не возникало соблазна тиражировать светлые идеи такого рода, в апреле 1912-го Ленин официально обратился к Бурцеву, человеку, который, пользуясь своими обширными связями, выполнял в эмигрантской среде функции «Красного Шерлока», в помощь Бурцеву были выделены двое твердокаменных Ватсонов, чья деятельность не вызывала подозрений. Полномочия сыщика подтверждались документом о том, что ЦК составил комиссию по расследованию провокации в рядах РСДРП. Запуск антивируса не смог очистить систему от червей, ни Житомирского, ни Малиновского Бурцев тогда вычислить не смог. По сути, от всей этой контрразведывательной операции остается лишь тот факт, что весной 1912-го Бурцев был одним из тех, кто, не состоя в РСДРП и не служа в полиции, знал о партии много такого, что не предполагалось демонстрировать посторонним. Тем правдоподобнее выглядит его филиппдиковские, идущие вразрез с официальной версией, соображения о причинах внезапного отъезда Ленина из Франции. Да, весной 1912-го Ленин заерзал. Предполагается, как всякий человек, осознавший, что грядут перемены. Возможности Парижа, где любое его слово моментально окарикатуривается, а любое движение вызывает физическую агрессию и в любом случае становится тотчас же известно в Петербурге, исчерпаны. Под лежачий камень вода не течет. И именно поэтому, отменив поиск дачного дома в Фонтене, устроив прощальное суаре с пением для своих большевиков в кафе на территории парка Монсури, заплатив швейцару за хлопоты по ремонту, поврежденные при выносе ящиков с архивом лестницы, запаковав велосипеды и вздохнув в последний раз по украденному у Национальной библиотеки Росинанту, Ленин с женой, тещей и нажитым в Париже добром грузится на извозчика, который отвозит их в Гар-дю-Нор к поезду в сторону Кракова. Альтернативная версия, представленная общественности после июля 1917-го, то есть тем Бурцевым, который уже помешался на идее о том, что большевики и немцы — суть абсолютные синонимы, как осел и ишак, состоит в том, что отъезд Ленина из Франции был следствием визитов, которые в начале 1912-го нанесли в Париж представители польских партий, ранее заключившие с австрийским правительством договор о взаимодействии против России в будущей войне. Приглашение якобы было сделано всем оппозиционным партиям, но приняли его только большевики. Именно эти поляки, злокозненные, как инопланетяне, и просочившиеся под всеми радарами, кроме бурцевских, и предложили Ленину пастись в пограничном тогда Кракове у самых ворот в Россию и в зоне слепого пятна российской полиции, чтобы в первый же день открытой войны Ленин активировал свою большевистскую сеть агентов.